Девушка уходит на кухню за выпивкой, хоть ее друг не пил, но нынешняя ситуация требовала этого. Забрав банку с пивом и вернувшись в гостиную, девушка отдала ее другу. Он, несмотря на банку, открыл ее и залпом выпил все содержимое. Его глаза расширились, и он закашлялся. «Читая это?» — сквозь кашель спросил он. «А ты как думаешь?» — хмыкнула она. В ответ он что-то пробурчал и сжал банку. Лия села рядом с ним и обняла его. В какой-то степени она понимала его. Похожая ситуация с родителями создавала сложности. Она любила Слеж в его чистом виде. Ей просто нравились отношения между парнями, и она не видела ничего такого в этом, в отличие от отца. Платье она не надевала, они даже поругались на время выпускного. Девушка фыркнула и сильнее сжала Дека в объятиях. Так они просидели некоторое время, пока не пожелали друг другу спокойной ночи и не разошлись по кроватям. «И из-за него ты стала не сильной, а слабой. Он отгораживал тебя от тех, кто мог бы помочь в достижении твоих целей. Им все так же по 18. Они сидели в поезде. Полностью вывести синяки с лица не получилось, так что его хорошенько загримировали, чтобы у кондукторов не было вопросов. Лия смотрела на Дека. Он нервно что-то рисовал в блокноте. Вместо привычных ровных и плавных движений получались резкие и грубые, из-за чего рисунок выходил отвратным. Наконец ему надоело терзать бумагу, и он отложил блокнот и карандаши в сторону. Теперь Дек смотрел в окно и терзал свои руки. Лия положила руку поверх его, и он остановился. «Теперь я остался без родителей», — тихо произнес он. «Почему ты так уверен в этом?» Парень поджал губы и повернулся к ней. По его лицу текли слезы. «Мой отец отказался от меня просто потому, что я немного другой. Мать верующая, она также не признает меня. Я не отступлюсь, отец тоже, мать из-за веры. Теперь придется забыть их». Последнее он еле прошептал. Несмотря на это, Лия услышала это. «Не стоит забывать их. Помни хорошие о них, но и обиды не забывай тоже. Нельзя вырезать целый кусок жизни из-за них. Ты любишь их, так и вспоминай только радостные и светлые моменты, а насчет этого, просто не поднимай эту тему. Многие темы, которые неприятны другим, стоит умолчать и сделать вид, что их нет, то есть идти на компромисс. Так образовывается крепкая семья, но не стоит делать многое в ущерб себе, если это ограничивает твои права и свободу. Возможно, вы помиритесь в будущем, но помни, что у тебя есть вторая семья, это мы, я, Софа и Стефан». Они молчат некоторое время, смотря в окно. Неожиданно парень всхлипывает и, обняв ее, говорит: «Спасибо, я предлагаю тебе это все. Присоединись ко мне, убей его, убей сосуд, помешай ему, и тогда мы с тобой будем править в этом мире. Я и ты, моя верная помощница. Подумай над этим. Всего-то нужно не дать ему совершить то, чего хочет он». Лия рывком вырывается из грез и несколько секунд смотрит на стенку перед собой в попытке осознать, где она находится. Наконец она вспомнила про то, что она и Дек провалились в пик, а дальше все было так мутно, но она четко помнила женский голос. Девушка выпуталась из накидки и, отряхнув от пыли свое собственное пальто, надела его. Она посмотрела в сторону почти потухшего костра и, встав, пошатываясь, она дошла до Дека. Он сидел и смотрел в пустоту, но она могла так судить потому, что он не реагировал на нее, но маска мешала. Лия села рядом с ним и дотронулась рукой до него. Парень дернулся и уже, видимо, хотел ударить, но вовремя остановился. «А, это ты. Как себя чувствуешь?» «Не очень. Что вчера произошло? Я только помню, что мы провалились в пик. Помнишь те кристаллы?» Дождавшись кивка, он продолжил: «Там заключены чьи-то души, и они явно хотели, чтобы ты присоединилась к их вечеринке мертвецов. Ты почти отключилась и пошла бы на их тусу, но я вовремя наткнулся на Кверрила, и он показал мне выход. На эту неделю приключений хватит, тебе нужно отлежаться и восстановить силы». Девушка кивнула. Они промолчали некоторое время, пока Дек не встал. Он взял пару дров и, подкинув их в угли, взял камни и стал стукать их друг об друга. Спустя несколько секунд зажегся небольшой огонек, а через минуту костер стал гореть ярким пламенем. «Как думаешь, стоит ли нам купить дом на поверхности или поискать дом тут?» — тихо спросил он. «Со мной говорил голос во сне, явно женский. Она говорила о том, что ты мне мешаешь в получении власти, и если я тебя убью, то я буду править вместе с ней тут. Это пугает». Парень остановился и теперь смотрел прямо на девушку. «Значит, на поверхности», — тихо пробубнил он. «Она может контролировать жуков только в пределах руин, а поверхность ей не подвластна. Она — это лучезарность, Я говорил тебе о ней. Какой у тебя план? Спросила она. Не здесь. Сперва он указал на спящего жука, а потом жестами указал три зубца короны на голове. Сперва подождем, пока Кверрил проснется, а потом пойдем на поверхность. Она понятливо кивнула и посмотрела на костер. Рядом сел Дек. Некоторое время они вслушивались в треск костра, пребывая в своих мыслях. Почему-то она ассоциируется у меня с веником. Задумчиво протянула Лия. Венком. Венком на могиле эволюции. Девушка тихо хихикнула и сама не заметила, как стала проваливаться в дрему. Увидев, что его подруга уснула, парень дополнительно накрыл ее своей накидкой и продолжил думать. А какой у меня план и что мне делать дальше? Примечание к части. В уху. Я написала это, меня так накрыло, что я писала эту главу на одном дыхании. Глава получилась немного скучной и маловатой на события, но она дает определенный толчок в продвижении наших героев, и вы можете увидеть их отношения больше, чем друг подруга, а как брат-сестра. Как думаете, что это за нити? Пишите в комментариях, мне будет интересно почитать ваши теории. П.С. Хотели воспоминаний? Держите. Мухахахаха. Уползает крабиком. П.С. Спасибо Гамме и читателям, указывающим на мои ошибки в написании. Я ценю это. Смех богов. В городе слез было сыро, мокро, холодно, пахло плесенью и гнилью. Вечно мокрый город начинал распадаться от того, что за ним не ухаживали долгое время. Тела и мертвые оболочки не придавали настроения, хотя он привык уже к ним, и что уж говорить, наблюдать за зараженными уже наскучило, а исцелять и подавно. Капельки воды стучали по крыше и окну. Хоть он и любил подобную погоду, но за столько лет она уже наскучила до тошноты. Мужчина побарабанил пальцами по подоконнику и отошел от окна. Каждый день одно и то же. Его комната была украшена многочисленными тряпками и шторками, фонарики приглушенно светили и создавали полутьму, большой стол был завален бумагами и прочей дребеденью, кровать с балахоном, пара кресел и камин, несколько полок, книжный шкаф и шкаф для одежды, также пара сундуков и пустая ниша. Раньше там стояло большое зеркало, но он разбил его в порыве бешенства. Он тяжело опустился в кресло и уставился на огонь. Мужчина тяжело вздохнул. Три странных колебаний в пространстве, и это ему не нравилось. Грядут неприятности, явно большие. Жреца лучезарности это напрягало. Он дернулся и, встав с кресла, он взял пару свитков с расчетами. Одно колебание произошло около 142 лет назад, в окрестностях дворца, возможно, в бездне, но это не точно. Второе, около 21 года назад, где-то недалеко от Халлауниста. Последнее было 18 лет назад, недалеко от упокоища Херы. Это заставило его сорваться и помчаться в глубинное гнездо, но он ничего не нашел, словно причина исчезла. Сколько бы он ни ходил там, но даже зацепки не нашел, кроме новорожденного ребенка в руках паучихи, но его прогнала Хорнет. А что теперь? Мужчина посмотрел на свой посох. Позолоченный и с эмблемой грез на верхушке, он уже покрылся большим количеством пыли и кое-где была видна паутинка. Мотылек мог использовать посох для поиска проблем в грезах, так быстрее и в уничтожении эффективнее, но его могла настичь его богиня, а она строго-настрого запретила ему появляться в грезах, ведь его похождения мог увидеть кошмар и донести об этом черву. Тот был жив, на это указывали знаки на серебряной пластинке. Умрет король, умрут и руны. Убрав свитки в ящик стола, он обратно сел в кресло. Мужчина устало вздохнул и погрузился в воспоминания. Флэшбэк. 1503 года назад. Он проснулся, очутился, попал. В маленьком теле, в ребенке жрецов. Он снова был маленьким мальчиком, слабым и хилым, с которым не считались взрослые. Из-за этого хотелось побиться головой об ближайшую скалу. Новое имя Натус, словно морж чихнул. Мальчик огляделся, кругом одни фанатики, поклоняющиеся лучезарности. Статуи, фигуры, статуэточки и знаки. Это все окружало его с тех пор, когда он очнулся здесь. Фанатики, что вдалбливали в его голову о прекрасной и единственной богине, лучезарности, вечно брызгали слюнями на слишком шумных детей, ведь это оскорбляло богиню. Он словно в секту попал, а хотя это и была секта. Но главное, его учили магии вместе с остальными, самой настоящей. Ведь он сын жреца и жрицы, а значит и быть ему жрецом, и его детям и внукам, да и жениться ему нужно будет на жрице. На это он помалкивал, изображая смирение и покорность, но в голове строились планы побега, когда он станет совершеннолетним. Так проходили длительные годы. Магия и изучение их чокнутой религии забирало все его свободное время, пока ему не исполнилось около сотни. совершеннолетие. Этого он боялся, как хлипкое деревце, огня, но ничего не произошло. Просто провели обряд, представили перед богиней и вручили посох. Все, делай, что хочешь, пока остальные жрецы живы и могут проводить ритуалы и обряды, ты свободен, а когда они умрут, вот тогда и свадьба, и работы выше крыши. Ну а он, что? Правильно, ничего, вот и продолжает учить магии. Периодически путешествовал, но не уходил далеко, максимум 5 километров. Видел других жуков, но не подходил к ним слишком близко. А потом, словно гром среди ясного неба, грянул он, бледный червь. И как он появился, так неожиданно урожай погиб, а остатков не хватило бы надолго. Скот также гиб от неизвестной болячки. Мотыльки были в панике, ведь некогда такого не было. Богиня обеспечила. И вот этот белобрысый пришел к ним. Светится как лампочка. Он пытался договориться с ними и хотел, чтобы они примкнули к нему, к его королевству, к его миру. Мотыльки взбесились, и началась война. Они против жуков короля, и он был назначен солдатом и повязан клятвой служения более старшим жрецам. Что за клятва, он так и не понял, но скрипя зубами ему пришлось идти, ибо боль от невыполнения клятвы его не радовала, а боль от того, что на то, что принадлежит богине по праву покусились, была еще сильнее. Мало мотыльков бралось за оружие, это верно, ведь они использовали магию, ее величие и красоту в убийственных танцах, проклинали, проводили ритуалы. Немного мотыльков взялось и за гвозди, щиты и булавки. Те скорее были отшельниками, потомками изгнанников, что нарушили законы самой магии, читай лучезарности. Они не уважались и откровенно презирались, но им пообещали возвращение в деревни, племена, кланы и рода, если они помогут в войне. И вот, в чарующем и смертоносном танце клинков длилась война в один год, его небольшой отряд потерпел поражение, но что говорить, если этот отряд состоял из изгнанников. Ему даже было омерзительно дышать рядом с ними, придать магию, лучезарность. Уму непостижимо. Они ни черта не умели, и только строили вид, что умелые воины, а сами не могли и создать маленькую точку света, что уж говорить о песне света или о пророке, такие заклинания даже ему не поддавались. И вот, он стоит на коленях перед чревом и ждет его вердикта. Везде кровь, трупы и всякие неаппетитные зрелища, он сам весь в крови, саже и другой дряни, а у этого даже подол мантии не испачкался. Я предлагаю тебе сделку, ты поможешь мне и станешь моим слугой, а взамен ты будешь жить, холодно сказал червь. Предать госпожу, у этого червяка все мозги протухли или их заменила лампочка, он не предаст госпожу. Как только мотылек хотел выплюнуть ответ, в его голове раздался голос, не стоит, войди в доверие его и ударь, помоги мне, верный жрец, мы нанесем ему поистине страшный удар и от него его лже-венец бога рассыпется. Мой малыш мотылек, ты сохранил свою верность мне и мы с тобой взойдем на вершину горы по трупам предателей и червя. Мотылек улыбался, как безумец, как фанатик, который остерегался в своем перерождении, и вот он стал таким, самым настоящим фанатиком, что может быть страшнее таких, как он. Ничего, кроме тех, кому они поклоняются. Жрец стянул свой шлем с головы и, посмотрев на короля, уважительно наклонил голову. «Я согласен, господин, этот, он заставил учить недостойных магии. Как гадко и как противно, но госпожа устало вздыхала и говорила, что нужно потерпеть и всегда называла его мой малыш мотылек, после этого все казалось не таким ужасным. Но однажды он прошел мимо зеркала без маски. Каштановые волосы в некоторых местах посидели, но все так же вились, щеки, карие глаза. Это он, все так же он. В глазах мелькнул почти забытый образ кого-то важного для него. В зеркале образовалась фигура. Эта фигура была расплывчатой. Она положила свою руку на его плечо. «Панда, братик, остановись. Я прошу тебя, остановись, не совершай этих ошибок». Мотылек внимательнее вгляделся в фигуру, у него был брат. Эти мысли пронзились стрелой в его голове, и он попытался вспомнить примерное лицо брата, хотя нет. Воспоминания о лице брата не хотели даваться в его руки и шустро ускользали по потокам больного и зараженного разума, что уж говорить, он не помнил даже, что брат любил и что их связывало кроме родственных отношений, но он помнил глаза. Глаза смотрели с грустью и любовью, а также с болью, нет, он не хотел, чтобы эти серо-зеленые глаза смотрели так, уйди, уйди, уйди. Наваждение испарилось, а он так и продолжил стоять возле зеркала. Лаурин полюбился ему сразу, когда тот переступил порог кабинета мотылька, полукровка, мотылек и простой жук, ну надо же, Жрец с большим удовольствием обучал полукровку, чем тех недостойных идиотов. Магия у его Лаурина пробудилась, но давалась тяжко. Не предрасположен, тяжело думалось жрецу, но он с большим усилием учил мальчика. Он не знал, как давно пробудились чувства к полукровке, но теперь этот полукровка точно его. Теперь Лаурин стал стражем плаксивого города, и Мотылек гордился им. Поистине это большое достижение. Мотылек хотел, чтобы Лаурин был только его, его женихом. Но если сказать об этом ему, узнает и король, а жрецу не нужны неприятности. У жрецов-мотыльков есть свадебный обряд, создай амулет любви своему супругу. И он решил создать такой, но с особым эффектом. Лаурин полюбит его через месяц ношения. Чтобы добиться такого эффекта, нужна была жертва, кровавая. Сперва нужно изготовить свечу в виде кинжала с богиней на конце и особо зачаровать ее. У него была свеча и жертва. Тот беспризорник сам виноват. Не нужно было тому лезть в его карман, может и выжил бы. Но теперь он лежал связанным в подвале. Жрец стянул с себя плащ с мехом и принялся ходить кругами, читая молитвы. Закончив это, он взял кинжал и, сев перед мальчишкой на колени, стал вырезать нужные руны. Парень бы кричал, если бы не повязка во рту. Закончив со знаками, жрец взял свечу и вонзил в живот жертвы. Брызнула кровь, заляпав ближайшее пространство, а мальчик мог только хрипеть и плакать. Жрец зажег свечу и отошел от корчащегося мальчика. Когда первые капельки воска коснулись кожи живота, руны загорелись и стали сжигать заживо свою жертву. Сперва кожа, потом мясо, сухожилия, вены, органы и последние кости. Когда от кровавой части ритуала не осталось и следа, а сияние прошло, на полу появился амулет. Один из знаков грез, позолоченный на золотистой цепочке, приятно блестел на полу, а из-за свечи казалось, что он светился. Богиня не поскупилась. Один из самых быстродействующих амулетов теперь в его лапках. Жрец провел пальцем по цепочке и прислонил амулет ко лбу и продолжил читать заклинание. Он вскрыл свою вену и набрал своей крови в чашу с изображением госпожи. Когда чаша наполнилась, он начал бросать туда нужные ингредиенты – алмаз, рубин, халцедон. Когда камни попали в чашу, он прочитал очередное заклинание, и кровь в чаше стала более насыщенного алого цвета. Затем он бросил туда астру и амброзию и вновь прочитал заклинание. В чаше образовались белые прожилки. И вот он, амулет. Мотылек положил его в чашу и прочитал очередное заклинание. Кровь вскипела и стала выделять специфический запах. Когда кровь вскипела, он забрал полностью готовый амулет. Радиус. Прошептал он, и ритуал закончился. Он шел по мостовой части города вместе с Лаурином. Тот стал очень занятым, ведь никто не занимался городом с самого его основания, а работы скопилось, тьма тьмущая. И жрецу очень повезло, что жук был свободен в этот день. «Я хотел поблагодарить тебя». Он протянул амулет. «Это за то, что ты был моим спасением, а то бы я сошел с ума от этого стада баранов, почему-то зовущимися учениками». «Сэр, я не могу принять этот дар». Тот покачал головой. «Прими, это не обсуждается». Мотылек быстро всунул в руки жука амулет. «Носи это, и у тебя все будет хорошо, мой мальчик». «Спасибо, сэр». Лаурин прижал подарок к груди. «Ты уже занятый жук, так что можешь воспользоваться своим законным выходным. Я не буду отбирать это время у тебя». Попрощавшись, они разошлись по своим делам. «Эти идиоты». Мотылек с яростью ударил по стеклу, и оно разлетелось на мелкие осколки. Его богиня решила начать действовать, и теперь жуки получали ее благословение. А эти идиоты решили запечатать ее в сосуде. Те покореженные. Какая гадость, как мерзко. Эти обрубки тьмы и лже-магии короля возомнили невесть что. Так больно смотреть на это. Огрызки магии, там ничего святого не осталось. Теперь от фанатика страдала стена. Но он предупредит госпожу, а да, это не помогло. Даже предупрежденная госпожа не справилась с этими. И его Лаурин теперь лежит в своей башне и спит мертвым сном. А самое главное, до него не дотянуться. Не тронуть, не погладить, а просто тупо смотреть. Но он был бы и рад даже просто посмотреть, так нет же, его не пускают. Приказ короля. Мужчина яростно хлопнул дверцей шкафа, и стоявшая на нем ваза упала и разбилась. Конец флешбэка. Мотылек сжал кружку с уже остывшим чаем. Невообразимо. Но поговаривают, что прибыл еще один сосуд, вот на него он и поохотится. Он заставит его помочь госпоже, а он может помочь только своей смертью, ведь бывших сосудов не бывает. С этими мыслями он забрал свой посох, сумку и отправился на охоту. Время умирать. В полумраке засветились ярко-оранжевые глаза. Примечание к части. цветы. Амброзия, ваша любовь взаимна. Астра, символ любви, изящества, изысканности, а также воспоминаний. В Китае астра означает точность. Древние люди верили, что запах листов астры, когда их сжигали, изгонял змей. Астры были положены в могилы французских солдатов, символизируя скорбь и память о погибших. Существует миф, согласно которому астры были созданы из космической пыли, когда дева смотрела с неба и плакала. Поэт Вирджил считал, что алтари богов были часто украшены астрами. В ФФ имеет значение любви, камни, алмаз, камень твердости, бесстрашия и невинности, дает власть над людьми, рубин, камень власти и силы, покровительствует влюбленным, сохраняет взаимность чувств, халцедон, камень любви, смягчает гнев, избавляет от уныния, приносит хорошее настроение. Не ожидали? Я тоже не ожидала. Но теперь у вас появилась еще пища для размышлений. Кто это, почему и как, да и что связывает их? Пишите комменты, я отвечу. ПС. Спасибо Гамме и пользователям, что указывают мне на мои ошибки. Я ценю это. Зеленая тропа. Часть первая. То есть, ты не можешь умереть. По сути, да. Мое тело распадается после смерти и становится тенью, а я появляюсь там, где сидел или разговаривал в последний раз. Лия хмыкает и с научным интересом рассматривает меня. А если, к примеру, убрать у тебя мозг, сердце или легкие, я умру. Но почему? Тебе ведь это не нужно. Ну то есть, те же легкие, ведь ты можешь не дышать и делаешь это на инстинктах. Действительно, не знаю, я не задумывался об этом. Я пожимаю плечами, а, кстати, мы приехали. Я отдаю деньги вознице и выпрыгиваю из повозки. Девушка фыркает и прыгает вслед за мной. Так, что нам нужно купить? Спрашивает она, отряхивая пальто от дорожной пыли. Мы стояли недалеко от ворот, недалеко виднелись клочки пустыни, темный лес и большой луг, а также большие скалы. Я хмыкнул, в пустыню я не сунулся, нечего делать, а вот скалы и луг я облазил вдоль и поперек, а в лес заглядывал только, когда требовалось по контрактам наемников. Не очень люблю лес, а все из-за маминого пошли по грибы. Мы только на полчасика, и это полчасика растягивалось на целый день. Небо голубое, чистое, пара облаков и все, пели птички и кое-где можно было увидеть бабочек и других жучков, не людей. Стойло, где стояли лошади, охранялись двумя стражниками, большая дорога из камня, большие белые стены, что немного утратили свою белизну со временем, две башни, где виднелись лучники, да и сами ворота, что охранялись двумя стражниками. Недалеко стояли домики с огородами и хлевом для домашней скотины, где-то бегали гоняющие кур дети, обстановка была довольно мирной. Я вдохнул свежий воздух и повернулся к подруге. Много чего, мебель, обои, паркет, инструменты и так далее. Мы тут на день или два застряли, хотя я даже рад, что мы тут. Красиво и уютно, не то, что в Грязьмуте. Этот город очень мил, но я бы посоветовал тебе осмотреть и окрестности. Виноградники и фермы, пастбища и овчарни. Прекрасные горные виды. Тут делают довольно вкусное вино, хоть я и не разбираюсь в них. Да и виноград тут очень хороший. Раз ты так говоришь, так уж и быть, попробую твое вино. Мило улыбнулась Лия. И вот мы вновь в моем любимом городе. Мои демонические тараканы. Тут ничего не изменилось. Да и что могло тут измениться за несколько недель? Чистые улочки, зелень и солнечно, прямо не хочется уезжать отсюда. Спасение Хэллоуниста становится все менее перспективным. Да и дышать тут было легче, чем в пыльном и грязном Грязьмуте или в самих руинах. Мы немного походили по улочкам, посмотрели на вывески, даже в книжный зашли, и я купил себе новый сопливый роман. Прошлись по желтой улице и, найдя нужный нам магазин, зашли туда. Сразу в нос ударил запах стройматериалов и всякого нового. Не люблю запах этих магазинов, вечно выворачивает. Я достал список из своего кармана и, отдав его Лие, начал ходить по магазину и брать то, что нам больше понравилось из всего, что нам было нужно. Что-что, а консультанты не отличаются в обоих мирах. Здравствуйте, вам помощь. К нам подлетел симпатичный юноша в желтом комбинезоне. Здравствуйте, где у вас здесь клей? Спросила Лия. Юноша улыбнулся и повел нас в другой отдел. Там мы благополучно нашли нужный нам клей, а жук еще болтал о другом клее и советовал брать те, что подороже. Отвязавшись от навязчивого консультанта, мы еще побродили в этом магазине еще около часа и, кажется, осчастливили владельца магазина таким количеством геа. По-быстрому я запихнул покупки в свой пространственный карман, глазницей я уже не называю, ибо стрёмно. Потом мы пошли в мебельные и старались выбирать более яркие цвета по типу желтого и голубого или зеленого, а то в грязмуте можно изогнуться от обилия цветов. Всякие занавески, подушечки и кухонную утварь мы покупали в 5 магазинах, ведь многое нам не нравилось, где-то слишком дорого, а того, что нам нравилось, и вовсе не было. Нет, чтобы сделать все нормально, мы поперлись вообще в другой конец города на базар, в попытке сэкономить и не найдя нужного нам, мы пошли обратно покупать в нормальных магазинах. Сколько мы потратили денег, я лучше не буду говорить, ибо меня убьют мои собственные хомяк и жаба. Ну хоть дом бесплатный и то хлеб. Поев в ближайшем ресторане, Лия напилась вина и, сказав о том, что я вообще не разбираюсь в алкоголе, повела меня в алкогольный магазин на Бурой улице. Проторчали мы там еще час, ибо подруга была там постоянной клиенткой, и по секрету она мне сказала: я от более не заметен в напитках с большим процентом спирта, а в подарочных упаковках от фанатов жертва даже не поймет, что ей подлили. Потом мы пошли в другие магазины, где купили то, что всегда хотели видеть в доме мечты, и пошли на площадь. Проверив расписание и пошутив про улиточность караванов, отправились в гостиницу, сняв номера мы, пожелав друг другу не сдохнуть от сонного паралича, пошли спать. Утром проснувшись, мы быстренько перекусили и побежали в сторону повозок, ведь мы почти проспали, спасибо доброй хозяйке, что пошла будить нас, а то бы уехали через неделю. Благо успели, и сев на скамейки повозки, стали травить друг другу байки о наших приключениях. В пути мы наткнулись на бурю, и нам пришлось задержаться еще на день. Приехали где-то ночью, и вернувшись домой, Лия вырубилась, а я за компанию. Утром начался ад. Я ненавижу ремонт из-за его запаха, мусора и прочего, да и не умею я его делать, так что всегда заказывал бригаду ремонтников, уезжал, а вечером приезжал и проверял работу. Да, дорого, но зато все сделано профессионалами, и мне не нужно было пачкаться и дышать краской и пылью. Но теперь я крашу потолок в небесно-голубой и представляю, сколько времени мне придется отмываться от этого всего, да и ядовитый запах краски не добавляло настроения. Алии приходилось каждые 10 минут выбегать на улицу и дышать свежим воздухом около 5 минут. Я ненавижу ремонт. Неделя, и все готово. Только сколькими нервными клетками мы пожертвовали. Теперь дом был именно, что домом, и сюда приятно приходить. Много голубого и желтого, а также зеленого. Занавески с утятами приветливо подмигивали из окна. Каменная дорожка была отремонтирована. Заборчик теперь красовался темно-зеленым покрытием. И вот мы, заляпанные с довольными рожами, стоим напротив дома и любуемся. «Мы молодцы?» – спрашиваю я. «Мы молодцы!» – восклицает Лия. «Я спать!» Сказав это, девушка бежит в дом. Я слабо улыбаюсь и захожу в дом. Наверное, так и выглядел мой дом мечты, только озера и ярко-зеленой травы рядом не хватает, и живописных гор. Ну ладно, и так хорошо. Запах краски еще не выветрился, но через недельку его и не будет тут. Я погладил стенку и пошел в свою комнату. Тут довольно красиво. Серые обои с голубыми завиточками, кровать с балдахином, шкаф, стол и всякие мелочи. Я подхожу к окну и, открыв его, высовываюсь и смотрю на пейзаж, яркие кристаллы из пика. Красиво, но смертельно. Я скривился и, показав неприличный жест пику, захлопываю окно. А теперь спать. Я поправляю ремень и перепрыгиваю очередные шипы. Огибаю чумнушек и бегу в сторону первого босса игры. Наверное, у вас появились вопросы, мои демонические тараканы. Сейчас я все объясню. Почему я один? Мне проще одному быстренько почистить 3 первых босса и потом уже не париться с ними. Да и Лия занята. Наши отношения нужно будет восстанавливать очень долго, ведь нас не было с друг другом довольно долгое время, и мы изменились, подстроились под эти реалии и стали более жестокими. Убийства со смертью стали обыденным для нас, как чашка чая для англичанина. Мы стали другими, мы повзрослели, и у нас появились другие мечты, интересы и хобби. Теперь это не чтение фанфиков с кружкой зеленого или красного чая, рисование или манго. Честно, я никогда не думал, что Лия станет убийцей или охотником. Она была слишком стеснительна и разумна для убийств других. Все же мы жили в обществе, где такое просто отвратительно, хотя для многих в этом мире смерть и убийство – обыденная вещь, вот в городе часто случаются. Впрочем, не мне ее осуждать, сам поехал по кривой дорожке. Я остановился в пустынном зале, везде валялся мусор. Но мои размышления навели меня на определенные мысли, почему я толком не отреагировал на то, что я очутился не пойми где, везде трупы, и я такой: нужно наверх, там определенно все нормально и что оттуда падают трупики, почему? Почему я не орал и не бился в истерике, как обычные люди 21 века, где трупы видишь только в гробах, где убийство, это аморально, где жестокость, это не норма и где попадание в с виду мультяшную игру, тоже неестественно. Может, я слился с прошлым носителем этого тела, а может, это из-за того, что у меня нет души, пока что это только теория. От этих мыслей становится дурно. Просто шикарно, если я слился с прошлым носителем этого тела, то это сулит проблемы и немаленькие, а насчет души пока только догадки. Так, не время раскисать. Нужно собраться и идти бить всех боссов по морде. Ведь у меня есть те, за кого нужно сражаться, и ради них я пожертвую собой, если я все-таки помру. Смотрю наверх и запрыгиваю на платформу, ведущую на поле боя сложным. В другом конце зала пара ходящих мертвецов. Пробегаю мимо них и с разгона вцепляюсь в доски стены и жду противника. А вот и он. Старые доспехи угрожающе звякнули, когда тот приземлился на пол, тот жалостно хрустнул и явно держался на одном дыхании. Беру нож с пояса и кидаю в шею ложного, нож попадает прямо в цель и ярко-рыжие капли брызгают во все стороны, некоторые оседают на пол, но большая часть заляпала доспехи. Тварь завизжала и стала бить по стенам булавой в попытке достать меня. Хорошо, в порыве ярости он не заметил, как я прокрался в тенях за его спину. Достаю гвоздь и, разбежавшись, втыкаю его рядом с ножом и делаю круговое движение, и отрезаю ложному голову. Секундой тело с грохотом падает отдельно от головы и проламывает пол, и я благополучно лечу вместе уж с точно трупом вниз. Приземление можно назвать удачным, и я, вытащив гвоздь и нож из его шеи, возвращаю их на места. О, герб города! Забрав его и положив туда, куда и гвоздь, иду прямо. Бой с ним не был сложным, да и вообще не вызвал у меня затруднений, только время отняло и все. Хотя я помню, как я долго мучился с этим засранцем, проходя игру впервые. Моя месть страшна, вах-ха-ха-ха. Зайти к шаману или не зайти, зайти или не стоит, хм, нет, не хочу, мало ли. Вдруг моя шиза захватит мое тело, пока я, собственно, в отключке. Да, да, шиза, я к тебе обращаюсь, и я знаю, что ты меня слышишь, так что иди лесом. Бью по рычагу и оказываюсь возле лифтов. Я официально заявляю, что я ненавижу эти чертовы шипы. Их слишком много, они острые и легко могут тебя убить. Вот те скелеты со мной согласятся. Помаши ручкой, Жорик, если согласен. Естественно, скелет не шелохнулся, и я продолжил стоять, как дебил на платформе в окружении шипов. Перепрыгнув на другую платформу и не упав, я посмотрел вниз. Там тоже шипы. Чертовы вишни, чтоб эти шипы вам в жопу засунули. Спрыгнув, я поскользнулся и упал, благо, что на другую платформу, а не на шипы. Преодолев препятствие, я иду в сторону босса, а нет, ошибся, тупик, ладно, иду обратно, ну ошибся с кем не бывает, что бухтить-то. А вот тут правильно, ведь теперь меня вновь окружают трупы. Весело. Так вот тут должен быть босс и он должен прыгнуть. Прыгнуть. Вовремя выскакиваю из середины зала, ибо на то место уже летел какой-то мутант. Одежда порвана, руки стали костяными наростами и явно острыми, полголовы у него не было, ведь большая ее часть занимал рот с острыми зубами. Глаз нет, значит слепой. Придя к такому выводу, я тихо крадусь мимо него и стараюсь не шуметь. Беру камень и кидаю его в противоположную от себя сторону. Мутант взревел и кинулся туда. Он махал своими культяпками, пытаясь найти несуществующего врага, а это мой шанс. Достаю гвоздь и с разгона бегу к мутанту, но тот, услышав меня, блокирует мой удар и бьет туда, где должен быть мой живот. Ухожу от удара, перекатываюсь и вовремя, ведь он бьет туда и его наросты застряли в грунте, что дает мне шанс. В одно движение отсекаю ему голову и облегченно вздыхаю. Бой окончен, и я не пострадал. Так, стоп, а где выход? Матка Жужж была обычной полной женщиной. Она похожа на мою бабушку, и честно, я бы больше никогда не подошел к этой родственнице или к той, кто похож на нее. Но, как видите, пришлось ее прибить, и я сейчас оттирал свой гвоздь от рыжей жижи. Видимо, она поняла, что против меня у нее не было шансов, и она попыталась утащить меня на тот свет. Ее живот стремительно расширился, и на меня полетела кислота и ее детеныши с рыжими пупырями. Милые малыши напали и попытались разорвать мне горло. Детей я прибил, мать и так мертва, и путь был свободен. Ах, да, Слай, я ведь тут из-за него, ну почти. Где-то наверху была Салюбра, оттуда шли какие-то благовония розового цвета, но пока что амулеты мне не нужны, так что игнорирую ее магазин. Похоже, тут раньше была небольшая деревня, хотя тут вроде живет почти жук. Из небольшого домика доносились какие-то бормотания. Захожу в домик и вижу небольшого жука. Хах, он похож на того, что я находил в интернете. Большая шляпа с пером ярко выделялась среди всех этих развалин. Ух-ха-ара, простофиля, ты держишь свой гвоздь как дубину. Эсми, как глубоко еще нам нужно идти? Бубнил он, держась за голову и качаясь туда-сюда. Я хватаю его за плечо и легонько встряхиваю. Дымка перед его глазами исчезает, и он подскакивает, достает длинный кинжал и атакует. Я откатываюсь и хватаю кинжал за лезвие и оттягиваю от себя. Второй рукой хватаю уже за его руку и перебрасываю жука через себя. Быстро отползаю от него и забираю его кинжал, так на всякий случай. Тот переворачивается на живот, и мы прожигаем друг друга взглядами. Ох, что? Ты кто? Он потирает голову и, встав, отряхивает свою одежду. Я нашел тебя тут, ты почти заразился. Я пожимаю плечами, меня Дэг зовут, недавно поселился в Грязьмуте. Он некоторое время молчит, обдумывая все сказанное. Вот оно что, мы в старой деревне. Что за чудные грезы привели меня сюда? Не найди ты меня, я бы вряд ли когда-нибудь проснулся. Меня зовут Слай, я живу вполне себе обычной жизнью наверху, в Грязьмуте. Воздух в этих руинах не по мне, так что будет лучше, если я поспешу домой. Если вернешься наверх, заходи ко мне. Пожалуй, я самое дружелюбное создание на поверхности, и я должным образом возблагодарю тебя за спасение. Он хмыкает. Увидимся. Я киваю ему и выхожу из домика. Вот, теперь можно и в зеленую тропу топать, но сперва за Лией. Зелень, зелень, зелень. Она тут везде и главное все хочет тебя сожрать, а если не все, то помешать или напугать, то запросто. Мне даже музыка вспомнилась, та самая, она была одной из моих любимых, слишком красивая мелодия. Мое попадание стоило всей этой красоты, водопады, и несколько кислоподов, зелень, что захватило все пространство, мелкие птички, что летали в этих прекрасных руинах, пели и наполняли местность своими простыми трелями. Многие колонны и искусственно созданные платформы торчали из всей этой зелени и создавали ощущение запущенности, но оно было приятным. Сверху падала пыльца и она слабовато светилась. В общем, это все было довольно красивым, и я чувствовал себя тут в своей тарелке, в отличие от Лии. Она хмурилась, шипела на птиц и мшистиков, морщилась, чихала и куталась в свое пальто, и полностью показывала свое недовольство, периодически зыркая на меня. А я, что? Да ничто, дайте мне помечтать и поностальгировать о временах, где я и телефон были одним целым. Мы забрались на большой кусок земли, висящий в воздухе, снизу он поддерживался колоннами, сзади было небольшое озеро, наполняясь водой из различных водопадов, и потом лилась вниз. На скамейке сидела пара птиц, но увидев нас, сорвались и улетели. Большой фонарь и парочка столбиков. Я очищаю скамейку от мусора и сажусь на нее. Рядом плюхается подруга и, вытянув ноги, страдальчески стонет. Мы шли целых два часа. Останавливались и смотрели почти на каждый листик, водопадик и лужу. Хотя мы могли добраться за час, а при беге за пол. Тебе действительно так это было нужно? Я устала и есть хочу. Она обиженно сложила руки на груди, все две пары и отвернулась от меня. Так поешь, безразлично бросаю я. Я не взяла. Рявкает она, повернувшись ко мне. Я невозмутимо фыркаю и под вытягивающееся лицо Лии беру из своего кармана пакетик с едой. Покушать все любят, даже те, кому еда не нужна. Кидаю его ей и, закрыв глаза, вслушиваюсь в журчание воды, пока над моим ухом не разносится глухой голос. Как ты это делаешь? Не знаю, но я просто могу. Передай мне бутер с помидором, пожалуйста. Девушка передает мне бутерброд и я, натянув маску повыше, начинаю поедать вкусняшку. Некоторое время мы молчим и поедаем еду из пакета. Это не ответ, разрушает тишину она, а все сосуды так умеют, тоже не знаю. У нас всех разные особенности. У меня, собственно, я и мой голос, или легкость в усвоении речи, называй как хочешь. У других другие прикольные или не очень штуки. А, кстати, насчет родни, у меня должна быть сестра, Харнет, она вроде полукровки. Не полностью пустота и не полностью жук. Предостерегая твой вопрос, скажу, нет, я не знаю, как так получилось. И сколько у тебя таких родственников? Около нескольких тысяч. Но не беспокойся, почти все они мертвы. Наступает неловкая тишина. Лия неловко кашляет в кулачок и подскакивает с скамейки. Мы должны идти дальше. Да, Пойдем быстрее, новые приключения и все дела. Ха-ха, кто не любит их? Она вздрагивает на последнем. Ох, она вспомнила о сестре. Я, встав и подойдя к ней, ложу руку ей на плечо. Мы найдем их двоих, обязательно. Она угукает, и дальше мы идем в мрачном молчании. Она утратила сестру, хоть те и пытались друг друга прибить, но они любили друг друга, той особой, сестринской любовью. Мне вспомнилась веселая и весьма капризная девчушка с каштановыми волосами и пронзительными карими глазами. Про таких говорят, бестия в юбке. Она так и не оставила попыток меня охмурить, я подозреваю в этом заговоре Лию, ибо она шипер и когда-то шиперила меня и брата. Но тем не менее я скучаю по ней, все же она стала частью нашей семьи. А брат, у меня плохое предчувствие насчет него, очень-очень плохое, а привык своей интуиции и предчувствию доверять, они часто спасали меня от попаданий в ловушку. Стефан, вредный и грубоватый, несмотря на его внешний вид, его пухлость, милые щечки, большие карие глаза и немного волнистые каштановые волосы, такого прямо хочется затискать, не любит обнимашки и всякие тактильные взаимодействия с людьми, довольно сильный, игроманный фетишист. Мы частенько дрались и подставляли друг друга, когда были мелкими, но с возрастом это прошло. За этими мыслями я не заметил, как дошел до конца платформы и спрыгнул на другую. На соседней и более высокой находилась Харни. Волосы цвета пшена были короткими, кроваво-красная накидка развивалась на ветру, серые глаза были направлены на нас и самое главное – игла. Сестренка молча умчалась, оставляя нас одних. «Только не говори, что она твоя сестра, не буду». Примечание к части, КХМ. И вот начинаются основные события игры. Думаю, начало главы вышло несколько быстрым и несколько сумбурным, но я надеюсь, что это не испортило впечатление от главы. Жду ваших комментариев, они греют мою гейскую душу. ПС. Спасибо Гамме и читателям, указывающим на мои ошибки в написании. Вы меня спасаете. ПС. Автору ставит уколы, и из-за этого автор пишет лежа, так, что глава могла получиться с ошибками всех видов. Гамма. Блин, у тебя все меньше ошибок. Хочешь меня без работы оставить? Кратко акверили. Когда Мономона сообщила о смерти друга, то у него словно что-то оборвалось. Почему? Как? Он же был довольно-таки сильным и рвал оболочек только так. Они не могли или могли? Кверил не до конца верил. Он надеялся, что это все глупая шутка, что наставница сейчас просто шутит, что его друг сейчас выбежит из соседнего коридора, или они встретятся в библиотеке, или в тренировочном зале, что тот опять неудачно пошутит и посмеется с этого. Но нет, его нигде не было, в душе стало пусто, первые недели без друга прошли довольно-таки плохо, Кверил почти не спал и не ел, даже исследованиями заниматься не хотелось, а он даже не знал, как его зовут, как он выглядит без маски и как он улыбается, как проявляет эмоции. Ему нравилось, как звучал голос друга, немного звонко и одновременно хрипло, как он слега протягивал букву «Ш» и словно маленькая змейка, часто шипел в словах. Когда он сердился, то становился похожим на растрепанного воробушка, волосы топорщились во все стороны, сжимал кулачки, выпячивал грудь и фырчал, а когда он дулся, то протягивал все буквы и говорил медленней. Небольшой рост его друга играл в этом особую роль. Когда ему нужна была книга с верхней полки, то он таскал стулья, но не просил. Тот вообще нечего просить не любил, а были ли это гордость или просто стеснение, Кверил не знал. От друга всегда можно было услышать комплимент или слова поддержки. Он всегда заливался соловьем о том, что они все прекрасны и не стоит расстраиваться по пустякам. Кверил всегда густо краснел на комплиментах, кажется, его другу удалось поднять ему самооценку на несколько баллов. Но сам на комплименты он реагировал бурным смущением, заиканием и неуклюжестью. Это было просто очаровательно и мило, что Кверил стал постоянно делать ему комплименты. В ответ ему фыркали. Ему нравились волосы и уши друга. Уши были длинноватыми, но не такими, как у короля. Кверилу нравилось трогать их, на что друг только сильнее краснел и пищал, что тому стоит прекратить это делать, а то останется без рук. Они еще и двигались вниз и вверх, что давало понять, какую эмоцию проявляет друг. А волосы были довольно мягкими и пушистыми. Кверил постоянно трогал и зарывался в них. Особенно когда они сидели в саду, то друг разрешал заплетать ему косички и делать всякие прически. А сейчас всего этого не будет, ведь его друг гниет в зарослях, среди таких же трупов. Да и давайте будем честными, он просто влюбился. Полюбил этого парня с странными бзиками в голове и прекрасным смехом. Кверил просто в отчаянии. Это было не просто больно, Это было смертельно больно. Энно, наставница, я не могу. Как я смогу уйти отсюда, бросив вас? Его голос дрожал. Женщина только устало вздохнула и положила руки на его плечи. Кверил, дорогой мой ученик, ты стал достаточно сильным, я верю в тебя, твои друзья верят в тебя, хоть они и покинули нас, он тоже верит в тебя. Не бойся, я всего лишь усну, а с моей маской я всегда буду рядом. С этими словами она стягивает с своего лица маску. Загорелая кожа потускнела, а синяки под глазами придавали несколько лишних годков Мономоне, но она держалась, хоть и очень сильно устала. Щупальца натянули ее маску на макушку такого юного дитя, и леди обняла его. Кверил заменил ей ребенка, которого она лишилась в свои ранние годы. Ей больно расставаться с ним, но лучезарность не успокоится и просто-напросто сломает юноше разум, пытаясь добраться до несуществующих секретов. Она разорвала, скорее всего, последние в их жизни совместные объятия. «Я не могла отказать, король не принимает отказов». Лаурин потребовал оставить свой город на возлюбленного, Хера потребовала дочь, а я потребовала отпустить тебя на волю. И ты должен бежать, пока король не передумал. Беги быстрее, дитя, беги и старайся забыть об этом проклятом месте. Хэллоунист поистине проклятый, он никогда не восстановится, в будущем он станет смертельной ловушкой для путешественников. В последний раз погладив Кверрила по волосам, Мономна развернулась и ушла. Она была довольно умна и понимала, что все полетит в таранты. Кверрил не помнил, кто он не помнил, кто его родители, были ли у него друзья, он не помнил и что было 10 лет, 5 или год назад. Все в его голове перемешалось в бесконечную и вязкую кашу, что тянуло его за собой с каждым годом вниз. Но периодически он смог вываливать из этого болота, что звалось его памятью, свои воспоминания, мысли, чувства и мечты. Он знал, что хотел стать героем, когда ему было 5, но сразу же вспоминался приятный голос, что словно останавливал его от геройств. Герои – это люди с сломанной судьбой. Несчастные ищут признание от других, пытаются помочь другим, когда не могут помочь себе. «Я не хочу стать героем, ведь у них зачастую грустный финал». В разуме на этот голос были только самые приятные чувства и в какой-то степени похожие на любовь. Связан ли при прошлый он с этим чарующим голосом, а если попытаться найти его и получить ответы? Также там периодически мелькали мысли о некой леди Медузе. Вроде бы она была его матерью или близкой родственницей. И потом он почувствовал, что ему нужно в Грязьмут, а точнее в проклятые руины Хэллоуниста. Почему, он сам не знал, но ему было нужно туда и срочно. Так что, собрав свои вещи, он помчался туда в поисках ответов на свои вопросы. Город не произвел впечатления, грязный и пыльный, а еще до жути продуваемый всеми ветрами, так что легко было заработать простуду, хотя он и никогда не жаловался на слабое здоровье. Но руины его впечатлили, особенно старинный храм. Наверное, возле него он завис на целый час и простоял бы еще больше, если бы не звуки шагов. Гость остановился на время и зашел вовнутрь. Черная накидка с высоким горлом закрывала тело гостя по коленке и нижнюю часть маски, два внутренних рога, один по бокам и раздвоение на концах и две бездны, где не было видно глаз. Волосы были завязаны в хвост, но большинство прядей выпадало из прически. Примечательно было то, что у него не было оружия. Хотя он мог быть и с кинжалами или быть магом, хотя вряд ли. Жук остановился на секунду и начал прожигать Кверрила взглядом, но не спешил заговорить. Наоборот, он подошел к самому яйцу и притронулся к нему. Кверрил опустил маску на своей голове и увидел тысячи нитей. Многие были варварски оборваны, что доставляло боль. Одна вела внутрь храма, три другие вели на выход из храма и черная обугленная. От нее словно сочилась сама смерть. Кверрил нервно сглотнул и натянул маску обратно. Что за чертовщина? У других по 2-3 нити вряд ли наберется, а тут их тысячи. Так неизвестный простоял минут 5. Он казался Кверрилу смутно знакомым. Мысли о том, что могло связывать их, ускользало и не хотело ловиться в руки отчаявшегося жука, только и показывало язык. Но с ним Кверрил чувствовал себя так свободно, так легко, словно в прошлом они были семьей и были весьма близки. Вот жук оторвался от яйца и задумчиво стучал по подбородку маски. Может попробовать поговорить с ним? Привет. Как прелестно встретить еще одного путника на этих забытых дорогах. А ты держишься браво, хоть и рост невелик. Кверрилу показалось, что парень скрипнул зубами, так что он поспешил свернуть с неприятной темы. Я Кверрил. Меня так и тянет к неизведанным местам. Это древнее королевство хранит множество удивительных тайн, и самая великая из них как раз перед нами. Уши путешественника Слега дернулись. Саркастично думает о том, что я не прав, хотя откуда Кверрил мог знать об этом, вот он и отбросил ненужные мысли. Огромное каменное яйцо среди руин древнего королевства. И это яйцо. Оно теплое, вокруг него стоит странный дух. Можно ли его открыть? Оно все покрыто странными отметинами. Я просто обожаю тайны. И кто знает, что за чудеса таятся глубоко под нами. Меня тянуло сюда уже очень давно. Столько сказаний о чудесах и ужасах королевства. Больше не мог противиться. Мне нужно было увидеть все самому. И опять тот Слега дернул ушами. И ведь в какое время я решил прибыть сюда? Этот мертвый мир вновь решил вернуться к жизни. Кажется, его знакомый скривился, такой забавный, твари встают на дыбы от гнева, грохочет земля, воздух такой густой, что хоть гвоздь вешай. Интересно, в чем причина всего этого? Кажется, его собеседник больше пожирал Кверрила глазами, чем слушал. Твоего старого гвоздя будет недостаточно, чтобы выжить в этих развалинах. Но это не проблема, стоит только осмотреться. Все же он смог заметить довольно-таки потрепанный гвоздик, торчащий из-под черной накидки. Многие до нас приходили сюда и пали страшной смертью, да и доспехов у них было больше нашего. А сейчас приподнятая бровь и взгляд полный иронии. Ты серьезно? Посмотри на меня и на них. Упс, он этого не учел. Больше, чем уверен, они не будут возражать, если собрат-путешественник подберет их снаряжение. Мы им так даже добрую услугу окажем. Мирское не должно тяготить мертвых. Кажется, насчет этого тот был не согласен, но не показывал этого. Знаешь, городок наверху, какое мрачное местечко, а под ним сокрыто такое величие. Сдается мне, поэтому они все сюда и спустились. Кто же упустит такую возможность? Воистину, это чудо. И сродни чуду было найти такого хорошего слушателя, что хотя бы реагировал на твои реплики, но и не перебивал. Рад знакомству, Кверрил. Он протянул руку для рукопожатия. Кверрил с радостью пожал хрупкую кисть в толстой перчатке. Сколько же его собеседнику лет? Меня зовут Дек. Местные говорят, что из храма кто-то периодически кричит. Так, что там может кричать или кто? Кстати, маска на твоей голове похожа на одну из отметин на этом храме. Кверрил быстро стянул маску с головы и стал сравнивать с одной из отметин. Как он не заметил? Хм, действительно, что бы это могло значить? Дек быстро покинул его компанию, даже не попрощавшись. Но Кверрил отчетливо слышал, как шаги затихли, и тот оперся об стенку и глубоко вздохнул. Они точно были знакомы, и тот жук его помнил, но не показывал этого. Ах, что за голос, и он был до боли знаком, до боли близок, что Кверрил хотел сорваться и предложить себя в роли спутника, но решил, что это может подождать. Теперь он с интересом бродил по кристальному пику, рассматривал кристаллы и обитателей столь волшебного, но опасного места. Кверрил все свои наблюдения записывал в журнал, но услышал звук бегущих шагов. Жук достал свой гвоздь, ожидая оболочку или очередного врага, но в него врезался его знакомый с девушкой на руках. «Где тут выход?» Чуть ли не плача спрашивает он. «Я провожу». Кверрил рванул в сторону, выходя, периодически оглядываясь, и проверял своего спутника. Дек еле-еле успокоился и постоянно кидал обеспокоенные взгляды на рыжую девушку. Он постоянно мял руки, подскакивал куда-то, уходил и возвращался спустя 5 минут, стучал по плиткам пола, теребил волосы, подходил к девушке и осматривал ее, после чего возвращался на место. Это начинало нервировать, да и было жалко парня. Без своей накидки Дек казался Кверрилу худым и уставшим подростком, неизвестно почему пришедший сюда, но явно не от хорошей жизни. Если бы Кверрил захотел, то он смог бы сжать хрупкие руки парня в своем кулаке и прижать к стене. Жук часто читал о насилии в таких приключениях, и ему не хотелось, чтобы хрупкостью и нежностью воспользовались всякие педофилы. Он еще не знал, что такая хрупкость может и сам поиметь кого-нибудь. Вроде парнишке было около 15 или 17, но Дек казался до ужаса знакомым ему. Он задаст это вопрос, когда они немного побеседуют. Так как она довела себя до такого состояния, парень вздрогнул и уставился на него. Он потер тонкую шею, явно вспоминая тот неприятный эпизод. «Мы встретились и пошли в сторону озера, а потом провалились. Попали в туннели пика, там даже шахт не было. Позже ей стало хуже. Если бы я не наткнулся на тебя, то хоронил бы ее там же. Спасибо. Мда, это печально, друг мой, но почему так получилось, что ей стало плохо там? Кристаллы, они вытягивают душу из жуков, которые там и находятся. Свет, вырабатываемый кристаллами, Это души несчастных. Больше не сунусь туда. Он покачал головой. Почему ты не ешь? Я не голоден, спасибо, ешь сам. Парнишка отвернулся, чувствуя неловкость. Его уши чуть покраснели и в голову ударили воспоминания. Не называй меня миленьким. Кверрил услышал крик где-то в саду и пошел туда. На странность он увидел самого себя Идека. Он возмущенно махал кулаками и пищал что-то невразумительное, а его уши были прижаты и были алыми. Его двойник поднял руки в примирительном жесте. Но ты и вправду очень милый. Теперь он наблюдал, как его гоняли по саду с явно нецензурными выражениями. Из воспоминаний его выбросило рывком, и Кверрил слега дернулся, но парень явно не обратил внимания на это. «По-моему, тут другая причина. Нет, я просто не хочу». «Врет, как дышит». Кверрил покачал головой. «Они точно знакомы, но Дек это скрывает». «Но почему?» «Такое чувство, что мы раньше виделись, и ты связан с моей амнезией». Этих слов даже Кверрил не ожидал. Он хотел сказать совсем другое, но получилось как всегда. Парень дернулся и даже запустил камушек, что ковырял достаточно далеко, чтобы не услышать его приземление. Он стал теребить край водолазки. «У тебя амнезия? Мне так жаль. Наверное, мы встречались где-то или ты видел меня также где-то. Я часто путешествовал. И как не стыдно. Хотя нет, его уши еще сильнее покраснели и чуть опустились. Парню стыдно, и он чувствует себя виноватым. Даже неловко стало». Кверрил потянулся за своим гвоздем и стал стучать по нему. Почему? Он и сам не знал, но голос говорил, что это поможет. Хотя да, это помогло, и парень запаниковал. «Ты не договариваешь». Кверрил со вздохом убрал гвоздь. Не его методы, да и причинять боль парню не хотелось, наоборот хотелось обнять и никому не отдавать. Тьфу ты, словно он собственник какой-то, хотя за собой такого он не замечал. «Ты узнаешь все, но потом». Дек явно выдавливал эти слова через боль, но тем не менее он продолжил. «В этих руинах таится множество тайн прошлого. Наши судьбы переплетены тут с чужими и с этими местами. Множество тайн и загадок скрыто тут и в далеких грезах. Вы связаны», — неожиданно говорит Кверрил. «Ну, вот он опять не хотел говорить это. Сперва хотя бы несколько догадок насчет этого». Парень повернулся к нему и забавно дергал острым ухом. «Когда я надеваю эту маску», — он показывает рукой на маску Манамоны, «я вижу странные нити. Оттого яйца». А точнее от тех отметин идут в глубины руин, одна нить идет к этой маске. Из щелей двери идет куча нитей, но очень много оборвались, другие очень бледные, их всего две. Одна нить ведет к тебе, парочка нитей идет вниз, а одна наверх. От тебя идет также куча нитей, но они грубо порваны и на это больно смотреть, но к тебе идет еще четыре нити. Одна из них идет к ней, остальные две идут вниз, но одна, она очень странная. Словно искусственная и такая черная в отличие от других белых или серых. Я не знаю, что это, но видимо эти нити связывают вас. На этих словах Кверрил отворачивается, давая понять, что разговор окончен. Ему стыдно. Деку и так не до этого, а тут еще и он со своими никому не нужными нитями. Только добавил парню проблем и лишних переживаний, а тот и так худой и бледный, как сама смерть. Кверрил досадливо морщится и раскладывает шкуры животных. Он, конечно, предлагал их девушке, но та отказалась. «Спокойной ночи!» Доносится ему через толщу сна. «Спасибо!» Сквозь сон он услышал тихий смех Дека и на душе стало теплее. «Венком!» «Венком на могиле эволюции!» Примечание к части. «Редач!» С пафосом произносит автор, бросая в ничего не понимающую гамму продой FF. Девушка с недоумением уставилась на время. «Почти час ночи!» «Какой нафиг редач?» — крикнула отчаявшаяся гамма, осознавая, сколько времени придет потратить на исправление этих каракуль. Но автор не слышала ее мольб, она пафосно шла спать. «Я подумала о Кверриле, теперь и вы думаете о Кверриле». «П.С. Спасибо гамме и читателям, указывающим на мои ошибки в написании. Вы меня спасаете». Гамма спустя день. «Ну, наверное, я типа все. Ну да, а теперь я пойду снова в берлогу. До свидания». Автор спустя день агрессивно прожигает взглядом. Зеленая тропа. Часть вторая. Мы пробирались сквозь густые заросли и дружно чихали от пыльцы. Все слишком сильно разрослось за последние сотню с лишним лет, а новые обитатели явно не горели дружелюбием и хотели нас или сожрать, или убить. Это раздражало, и мы оба были не в духе, так что наше приключение сопровождалось шелестом листьев и журчанием воды. Все немного отличалось от самой игры. Теперь все кобздецки заросло, и я мысленно шипел на разработчиков. Выбравшись из пещеры, Я увидел искусственные платформы с символом Хэллоуниста. А вот Лия, видимо, слишком сильно ушла в свои мысли. И когда она врезалась в меня, мы полетели вниз. Кажется, я скоро сломаю свою маску. Не отвлекайся, дубина. Мы чуть не искупались в кислоте. Мне то было бы ничего, а тебе пришел бы конец. Я раздраженно шиплю. И извини, я слишком сильно расслабилась. Как ты не убилась за все время, пока у тебя не было такой замечательной подушки в виде меня? На это она не ответила, но помогла мне встать. Почистив свою одежду от всякого мусора, мы двинулись дальше. Вот так мы мирно шли и отдыхали от зеленого ужаса позади нас, пока из земли не выскочила куча листьев с глазами. Я отскочил от кучи листьев, а Лия подпрыгнула и кинулась на листья. Приземлившись в кучу, она почти утонула в зеленом кошмаре, но быстро нанесла пару ударов кинжалом. Куча взревела и попыталась скинуть с себя охотницу, но вскоре затихла. Я подошел к Лии. «Ты в порядке?» Она фыркнула и оскалилась, демонстрируя острые клыки. «Эф, ерунда. Дело 5 минут, слишком легко для такой шикарной меня». Она встала в позу, демонстрируя свои мускулы. Я тихо захихикал, слишком это забавно выглядело. «Это не смешно, придурок. Стой, кому сказала?» Я с хохотом побежал от нее. Так мы добрались до платной скамейки и, тяжело дыша, Лия приземлилась на нее. Она устало закрыла глаза и протяжно зевнула. «Может, поспишь?» — с легким беспокойством спросил я. «Да, да сейчас. Вроде мы пропустили Харни, но да ладно, мы все равно скоро встретимся. Сейчас нужно подождать, пока Ли выспится и пойти на поиски вокзала. Хотя, можно будет просто побродить тут без Лии, а ее отправить домой. Да, этот вариант выглядит более привлекательным. Мне не нужно беспокоиться о ее смертной жопе, а она нормально поспит».